Кому-то принадлежат следующие строки. Человек может прожить 40 дней без пищи, около 3 дней без воды, приблизительно 8 минут без воздуха, но всего лишь одну секунду без надежды. Когда человек перестает надеяться, он обречен влачить бессмысленное существование в полном значении этого выражения. Без надежды нет жизни. Однако создается впечатление, что многие наши современники совершенно перестали надеяться. Они потеряли надежду на возможность получить удовлетворение в жизни, они потеряли надежду относительно своего будущего, у них нет никакой надежды изменить свое безвыходное положение. Никакой надежды. Никакой. Потеря надежды ведет к бессмысленности. И это одна из основных причин алкоголизма и самоубийств. Очень и очень важно, чтобы у человека была надежда. Но надежда на что? Автор 70-го псалма говорит нам об источнике его надежды. Он пишет: «Ибо Ты, надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей». Да, я согласен. Господь Бог является единственной надеждой в веке, в котором мы живем, кажущимся нам безнадежным. Через веру в Его Сына, Иисуса Христа, человек обретает неослабевающую надежду, никогда не ослабевающую. Вот молитва апостола Павла, которую он вознес за вас и за меня. «Бог же надеждой да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Наша надежда в Господе Иисусе Христе, и без Него, несомненно, жизнь была бы беспросветным мраком. Но благодарение Господу за надежду, которая есть в нас, верующих. Одна из областей жизни, в которой многие люди переживают чувство безнадежности, это семья. В наши дни, в наш век, все труднее и труднее становится вырастить семью. Существует множество фактов, ведущих как родителей, так и детей к потере всякой надежды на гармоничную, приносящую удовлетворение семейную жизнь. Напрашивается вопрос: – есть ли хоть какая-то надежда для семей нашей эпохи? Недавно мы получили письмо от матери, обратившей наше внимание на положение в ее семье. Ей создавшееся положение кажется отчаянным, почти безнадежным. Понимаете, у них с мужем очень большая семья, много детей, и они не знают, как справиться со всеми физическими и эмоциональными нагрузками. Другие родители со слезами признаются, что потерпели полный провал. Их дети, теперь уже молодые люди, взбунтовавшись, оставили дом и стали совсем чужими, почти врагами. Эти родители чувствуют на себе ответственность, и вина стала бременем, которое, как им кажется, слишком тяжело нести. Есть ли хоть какая-то надежда в этих двух случаях? Именно это нам хотелось бы рассмотреть в сегодняшней программе о надежде для семьи. Что нам сказать этой дорогой матери и другим подобным ей, которые пишут нам о своих больших семьях? Какую надежду мы можем предложить родителям, имеющим так много детей? Боюсь, что я не смогу поделиться опытом, как отец большого семейства, пока, по крайней мере. Но я имею право говорить как член большой семьи. У моих родителей 10 детей. И когда я оглядываюсь на свою прошлую жизнь и на жизнь моих братьев и сестер, я должен признаться, что моим родителям приходилось справляться с большим количеством ситуаций, которые могли бы показаться безнадежными. Некоторые могут подумать, что семья проповедника – очень отличается от других семей, что какой-то небесный мир царит в доме проповедника, тогда как полнейший беспорядок кажется правилом для других семей. Ничего подобного. Наша семья была очевидцем таких же самых проблем и таких же самых ситуаций, какие встречаются у вас. Грязные пеленки, кричащие младенцы, разорванные брюки, непослушные дети и все остальное, что может заставить задуматься даже наилучших родителей, а есть ли хоть какая-нибудь надежда. При всем том, что большая семья может быть физической, а также эмоциональной нагрузкой для обоих родителей, и матери, и отца, в основном именно на матери лежит наибольшая тяжесть бремени. Она должна быть дома круглые сутки, кроме коротких промежутков, когда она уходит за покупками. Она готовит пищу, она смотрит за детьми, и в случае какой-либо неприятности первой принимает обвинение. Отцы, мужья, мы должны проявлять особое участие и любовь к нашим женам. Мы должны показать, насколько мы ценим их, и должны как можно больше помогать им, даже если придется стирать пеленки. Все это элементарно. Но вот как быть с очень большими семьями? Что мы можем сказать о них? Но знаете, лучше, чем мы можем сказать, послушайте, что говорит Библия. В 126-м псалме мы читаем: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». В этом коротком отрывке о детях сказано как о наследии, награде и плоде, что стрелы в руке сильного. Бог не относится пренебрежительно к рождению ребенка. Каждый важен. Каждого ребенка Бог оценивает как выражение любви своего сердца к супружеской паре, получающей дар от Него. Каждый ребенок, родившийся в вашей семье, был избран Богом как идеальный дар для вас, независимо от того, какой он по счету, первый или десятый. Но в то же самое время вы, родители, были избраны Богом как идеальные получатели Его даров. Бог говорит, что вы, имеющие детей, благословенны им, и особенно те, у которых много детей, у которых колчан наполнен, как говорит псалмопевец. Да, вы блаженны, но еще вы устаете и постоянно заняты. Нелегко быть верным распорядителем Божьих даров. Помните, как раб пошел и закопал свой талант, свой дар, и хозяин должен был упрекнуть его. Но рабы, которые разумно употребили свои таланты, проявили заботу о них, тяжело работали, они услыхали замечательные слова похвалы. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Матери и отцы, когда вы разочарованы и чувствуете, что готовы сдаться, когда кажется, что не остается никакой надежды, вспомните эти слова нашего Господа. И не забывайте, Он ценит ваши искренние усилия быть хорошими родителями. Он не требует немедленного успеха. Самое большое Его желание, чтобы вы оказались верными. Так как я сам вырос в большой семье, в семье, в которой было 10 детей, хочу поделиться с вами всего лишь одним практическим советом. Я считаю, очень важным было то, что, по крайней мере, один раз в день всей семьей мы собирались вместе. Так как у каждого был свой распорядок дня, безусловно, собраться было нелегко. Но потому что в нашей семье это было делом первостепенной важности, мы приспосабливались, чтобы, по крайней мере, один раз в день побыть всем вместе. Это время в значительной степени способствовало укреплению единства и ликвидации трений в нашей семье. особенное внимание уделялось двум аспектам. Во-первых, у нас была возможность поговорить и обсудить насущные вопросы, касающиеся всей семьи. Мои дети имели возможность высказать то, что занимало наши умы, и наши родители могли поделиться тем, что было у них на сердце. Для нас это было очень полезное время. Мы совмещали его с ужином. Возможно, вечернее время может быть наилучшим и для вас. И во-вторых, собравшись, мы вместе читали Библию и молились. И опять-таки, участие всей семьи было залогом успеха. В течение этого времени, когда мы разбирали Библию и молились, мы могли честно и открыто обсудить вопросы духовного характера. Фактически, на этих семейных собраниях после ужина, как мне кажется, я узнал больше, чем в течение 4 лет занятий в библейской школе. В большой семье есть особая нужда в единстве. И такое единство только в Господе. Поэтому вместе проводите время в общении с Господом. Это самый важный совет, который я могу предложить вам сегодня. Не пренебрегайте им. И запомните, что еще не поздно начать сегодня. Однако, что наиболее важно, не теряйте надежды. Без надежды ваша семья начнет разрушаться. Помните, что наша надежда в Господе. Наша надежда – Господь. Теперь я хочу обратиться к другой группе родителей. Трудности, и мы должны добавить радости в воспитании детей, перестали быть вашим ежедневным переживанием. Ваши дети выросли и имеют свои семьи. Но теперь вы отягчены другим бременем. Подобно тем родителям, которые написали нам, вы чувствуете, что в роли родителей вы потерпели неудачу. Ваши дети ушли из дома огорченными и возмущенными, и вы знаете, что их огорчение частично вызвано вашими промахами. Это тяжелое бремя, и многие родители в искушении расстаться с надеждой на примирение со своими детьми. Если вы переживаете подобное, в Библии есть обетование для вас. Пророк Исаия предлагает несколько слов надежды в 58 главе своей книги, где он пишет: «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и утучнать кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Присвой эти слова. Подумай о своей семье и о ущербе, нанесенном твоими промахами. Возможно, стены лежат в развалинах, и семейный фундамент пошатнулся. Но Бог обещает надежду. Он уверяет, что может войти к тебе и быть твоим вождем, насытить душу твою, утучнить кости, застроить пустыни, восстановить основания и развалины, возобновить пути. А что Господь ожидает от тебя? Через пророка Исаию он призывает отдать себя. Отдай себя этому сыну или дочери, ожесточенным против тебя и возмущенным тобою. Если они недалеко, встреться с ними и признайся в своих промахах. Или напиши письмо и вырази желание восстановить отношения с ними. Ничего не скрывай. Расскажи об агонии твоего сердца, о вине, которую ты не в силах перенести. В смирении посвяти себя своим детям, не пытаясь оправдывать прежние поступки. должен заметить, что тебе следует приготовиться к любому отклику. Может случиться, что твой ребенок выразит свое негодование или будет настолько шокирован, что не сможет и слова произнести. По всей вероятности, необходимо время, чтобы залечить раны. Однако, не теряй надежды. Если ты проявишь желание смириться перед Господом и перед своим ребенком, постепенно возмущение перерастет в уважение. А какой выбор у родителей, имеющих натянутые отношения со своими уже взрослыми детьми? Вы знаете это лучше, чем я. Ты можешь разрешить проблему или продолжать жизнь бесконечных скорбей, постоянного возвращения к тяжелым воспоминаниям, сознанием вины и еле теплящейся надеждой. Но так жить невозможно. Послушайся Господа, последуй совету Его слова, и тогда ты сможешь довериться Божьему обетованию надеждой. Сосредоточь свой взор на Его Сыне Иисусе Христе. Положись на Его прощение и исцеление тех, которые так дороги тебе. Таким образом, твоя семья сможет обрести неумирающую надежду. Когда устанешь ты в пути суровом, когда о камни ноги разобьешь, открой, мой друг, святое Божье слово, в нем ободрение для себя найдешь. Открой его. Чем чаще в те страницы ты будешь взором пламенно вникать, тем ярче будет луч святой зарницы твой каждый шаг и мысли освещать, тем тверже вера, искренней надежда, светлее взгляд и ближе вечный Бог. Вникай в Писание чаще и прилежней, чтоб ты другим свидетельствовать мог. Вникай в него душой, чтобы постигнуть великий смысл века проживших слов. Нам это слово не дает погибнуть, избавила от смерти и оков. Когда устанешь ты в пути суровом, когда тебя с собою грех зовет, открой в тот час живое Божье слово, оно тебя к блаженству приведет.